Темная августовская ночь. Из клуба вышли воинский начальник Ревратесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, инспектор духовного училища Иван Иванович Двоеточиев, кутавшийся от ветра в рыженькое пальто, и помощник исправника Пружина Пружинской. Теперь, господа, недурно бы поужинать. В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно. А у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Хуже нет ничего, если ты выпивший, и закусить нечем. Да, не дурно бы теперь что-нибудь и эдакое. Сейчас 2 часа, и трактиры заперты. А не дурно бы эдакое селёдочку, грибочков, что ли. Или что-нибудь вроде этакого. Знаете, инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Важную я вчера у Голопесова индейку ел. Между прочим, вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают. Берут карасей обыкновенных, еще живых, животрепещущих, и в молоко. День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом, как их в сметане, на скворчащей сковороде и жарят, так потом, братец ты мой, не надо тебе твоих ананасов. Ей-богу! Да, да. Особливо, ежели рюмку выпьешь другую, ешь и не чувствуешь в каком-то забытии. От аромата одного умрешь. И ежели с просоленными огурчиками. Когда мы в Польше стояли, так бывало, пельмени этих за раз штук 200 в себя вопрешь. Наложишь их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь. И нет слов выразить. Ревратесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь. Нет, не могу, не могу дольше терпеть. Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне. Ей-богу! Выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал. Огурчика, колбаски, самоварчик изобразим, а? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним. Жена спит, но мы ее и будить не станем. Потихоньку, пойдемте. Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. О, не страшись меня, молодая Ева, не возмущу твоих прекрасных снов. Не из тосков разумного напева, чиста и пена, когда чиста была. Не из тосков разумного напева, чиста и пена. Воинский начальник вел гостей в темную переднюю и разбудил спавшего там денщика. Я тебе уши оборву. Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой. Поди, дурак, самовар поставь. И скажи Ирине, чтобы она того принесла из погреба огурцов и редьки. Да почисти селедочку, луку в нее покроши зеленого, да укропцем посыплешь, это, знаешь, и картошки кружочками нарежь, и свеклы тоже, все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда, перцем сверху поперчишь, гарнир одним словом, понимаешь? Ребратесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах. Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями Нивы, видами Венеции и портретами писателя Ложечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами. Мы сейчас соберу вот на стол и сядем. Маша моя что-то больна сегодня, уж вы извините. Женское что-то. Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи. Очень может быть. Душенька, говорю, дело-то ведь не в пище. Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Чем плоть свою удручать. Ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов. И слушать не хочет. С детства, говорит, мы приучены. Вошел денщик и, вытянувши шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Да. Так-с. Это, впрочем, пустяки. Я сейчас, в одну минуту. Маша, знаете ли, погреб и шкапы заперла от прислуги, и ключи к себе взяла. Надо пойти взять. И я здесь пою так тихо и смиренно, лишь для того, чтобы услыхала ты. Ребратесов отворил дверь и пошел к жене. Жена его спала. Машенька! Проснись, Машуня, на секундочку. Кто? Это ты? Чего тебе? Я, Машенька, относительно вот чего. Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся, спи себе. Я сам с ними похлопочу. Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду. Побей меня, Бог. Двоеточие, знаешь, пружина пружинская и еще некоторые. Прекрасные все люди, уважаемые обществом. Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет. Он уважает тебя так. Ты где это налезался? Ну вот, ты уже сердишься. Какая ты права. Дам им по огурчику, вот и все, и уйдут. Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим. Лежи себе, куколка. Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня, а? Даже вот ручку поцелую. Любимую. И гости все уважают тебя так. Двоеточие, религиозный человек, знаешь. Пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так. Марья, говорят, Петровна, это, говорят, не женщина. А нечто, говорят, неудобно понятное. Светило нашего уезда. Ложись, будет тебе городить. Належится там в клубе со своими шалаберниками и потом бурлит всю ночь. Постыдился бы. Детей имеешь. Я детей имею. Но ты не раздражайся, Манечка, не огорчайся. Я тебя ценю и люблю. И детей, Бог даст, пристрою. Митю вот в гимназию повезу. Тем более, что я их не могу прогнать. Мне ловко. Зашли за мной, попросили есть. Дайте, говорит, нам поесть. Ну, тут двоеточие. Пружина-Пружинский. Милые такие люди. Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по рюмке. Пусть себе с Богом. Я сам распоряжусь. Вот наказание. Ошалел ты, что ли? Какие гости в этакую пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить. Где это видно, чтобы ночью в гости ходили? Трактиром здесь, что ли? Дура буду, если ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят. Так бы и сказал. И унижаться бы перед тобой не стал. Выходит, значит, что ты не подруга жизни. Не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а неприлично выразиться. Змеей была, змея и есть. А, так ты еще ругаться, язва! Мерси. Правду раз читал я в одном журнале. В людях ангел, не жена. Дома с мужем сатана. Истинная правда. Сатаной была, сатана и есть. На же тебе! Дерись, дерись! Бей! Единственного мужа! Ну, на коленях прошу, умоляю, Манечка, прости ты меня, дай ключи! Манечка, ангел, лютое существо, не срами ты меня перед обществом! Мамочка ты моя! Да какие же пор ты будешь меня мучить? Дерись, дерись! Бей! Мерси! Умоляю, наконец, дай ключи! Вижу, что конца не будет моим мучением. Подай со стула мое платье! Махомед! Ребратесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос. Кто старше, генерал или писатель Ложечников? Двоеточиев держал сторону Ложечникова, напирая на бессмертие. Пружинский же говорил. Писатель-то он, положим, хороший. Спору нет, и смешно пишет, и жалостно. А отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится. А генералу хоть целый корпус давай. Так ничего. Я здесь пою так тихо и смиренно. Моя Маша сейчас, сию минуту. Мы вас беспокоим, право, Федор Акимович. Что у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк. Где это вы угостились? Щека? Где щека? Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке. Хочу ее испугать. Да как стукнуть в потемках о кровать? Ну вот и Манечка! В зал вошла Марья Петровна, растрепанная и сонная, но сияющая и веселая. Какая ты у меня растрепа, Манюня! Чистая Луиза Мишель! Вот это мило с вашей стороны, что зашли. Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Супруга сбегала в кухню, и ужин начался. Ваше здоровье, Марья Петровна. Сплю сейчас и слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю. Федя велел лежать, не выходить, ну а я не вытерпела. раз красотка молодая, поздно вечерком гуляя, к быстрой речке подошла и на травку прилегла. И ветерочек чуть-чуть дышит, и ветерочек едко дышит, в чистом поле не цвета, в темном лесе не листа. Ра-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Раскрасавица сначала с ветерком одна вздыхала и не знала, как потом очутилась вдвоем. Ветерочек чуть-чуть дышит, и ветерочек чуть колышет, в чистом поле не цветка, в темном лесе не листа. Через час компания расходилась по домам. Хорошо быть женатым. И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется. Знаешь, что есть существо, которое тебя любит. И на фортепианах сыграют что-нибудь этакое. А! Счастлив, Ребратесов! Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. Ой, не стучи сапогами, Жорнов! Спать не даешь. Налижется в клубе, а потом и шумит. О, бразина! Только и знаешь, что бронишься. А поглядела бы ты, как Ребратесовы живут. Ах, Господи, как живут! Глядишь на них, и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня егой на свет уродилась. Подвинься. Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.